Глава 33. Неделю спустя. Кристина. «Крис, прости, но когда-нибудь я прибью твоего брата!» — прошипела Аида яростно тыченным маникюренным пальчиком в экран своего телефона. Усмехнувшись, я стянула через голову теплую толстовку и, сложив, убрала ее в шкафчик. «Опять не отпускает тебя в тренажерку без своего чуткого присмотра?» — с улыбкой спросила я, доставая из сумки спортивный топик. С тех пор, как мы с Аидой записались в зал Жени, нашего нового физрука, Костя забросил свои тренировки и начал ходить туда вместе с нами. Надо ли говорить, что причина заключалась вовсе не в удобном расположении зала или современном оборудовании и наличии бассейна, а в одной своенравной красотке, одевающейся на тренировку так, что у всех представителей мужской половины напрочь отказывал мозг. Костя с мрачным лицом и набученной шеей не отходил от Аиды ни на шаг. Страховал ее на приседах, подавал гантели и при любой возможности обнимал за тонкую талию и целовал в плечо. Аида, сверкая глазами, всячески старалась держаться независимо и отстраненно, но я-то видела, как она млела от внимания огромного грозного парня. Я до сих пор не могла понять, что происходит между этими двумя, но, судя по всему, они находились в самом разгаре конфетно-букетного периода. И я была искренне рада за самых близких мне людей. Влюбиться здорово, при условии, что это взаимно, и что у влюбленных есть шанс на общее будущее. Зайдя в просторный тренажерный зал, я огляделась и, не сдержав довольной улыбки, подошла к турнику, на котором в этот момент легко и непринужденно подтягивался высокий мускулистый парень. Опершись плечом о стену, я скрестила руки на груди и слегка наклонила голову, разглядывая рельефную, четко прорисованную под тонкой майкой мужскую спину. Судя по блестевшей смуглой коже, этот товарищ уже успел хорошо позаниматься. «О, Крис, давно тут стоишь?» Мягко спрыгнув на пол, парень обернулся и с улыбкой шагнул ко мне. «Достаточно, чтобы оценить твои широчайшие», — хмыкнула я, отрываясь от стены. Краем глаза я заметила, что одна из беговых дорожек освободилась и направилась туда. «После тренировок не убегай, пойдем вместе». Бросил Женя, будто невзначай проведя ладонью по моему плечу и слегка погладив большим пальцем основание шеи. Перехватив пристальный взгляд парня, я молча кивнула и пошла к дорожке. Мне нужна была передышка. Пару километров быстрым бегом подойдут для этого идеально. Бешеное сердцебиение, сбитое дыхание, усталость в мышцах и приятная пустота в голове. За последние дни я хорошо научилась избегать ненужных мыслей, причиняющих боль. Вот только ночью спасения от них не было. «Женя опять бросил все дела и пришел в зал ради тебя?» Подошла ко мне Аида, на ходу собирая волосы в высокий хвост. Я с сомнением покосилась на подругу. «Это его зал. Не удивлюсь, если он проводит здесь все свободное время. И я тут совершенно ни при чем». «Ну да, ну да». С хитрой улыбочкой покачала головой подруга и заняла соседнюю дорожку. «Я тут подслушала разговор местных девчонок», — невозмутимо продолжила Аида, добавляя скорость. «Они заметили, что Женя в последние дни зачастил в зал и спрашивали друг у друга, как зовут ту новенькую с синими глазами и обалденной попой». Споткнувшись, я ухватилась за держателя и во все глаза уставилась на подругу. «Полагаю, та самая новенькая — это я?» — осторожно уточнила я. Приятно, конечно, услышать от девушек такой комплимент, но хотелось бы запомниться чем-то еще, кроме выдающейся пятой точки. Аида многозначительно поиграла бровями и кивнула в сторону Жени. Он стоял рядом с каким-то парнем и смотрел прямо на меня. Черт! Или мне показалось? Глубоко вздохнув, я повернулась к подруге. «В любом случае, это не важно», — медленно проговорила я. «Мне не нужен парень. Не сейчас». Аида, на секунду опустив ресницы, с тяжелым вздохом кивнула. Она была со мной в первые дни и ночи после того, как Ян рассказал правду. И как никто другой знал, как мне было больно. И больно до сих пор. «А вот и Костя!» — воскликнула я, заприметив приближающегося к нам парня. Давненько я так не радовалась появлению старшего братца. Но мне нужно было хоть как-то отвлечься. Меньше всего я хотела сейчас думать о Яне и о том, как у нас все могло бы быть. Потому что ничего не будет. И точка. А боль уйдет. Надо просто подождать. «Отлично выглядите!» Зловеще протянул Костя, окидывая нас с Аидой прищуренным взглядом. Но больше всего досталось, конечно, моей подруге. Ее провокационный наряд в виде сиреневых обтягивающих леггинсов и короткого спортивного топика не остался незамеченным. Разглядев непривычный румянец на лице подруги, я улыбнулась. И, включив в наушниках ритмичную музыку, сосредоточилась на беге. Вдох, выдох. Участившийся пульс, отдающий в переполненных венах. Потяжелевшие мышцы, реагирующие на каждое движение. Все просто и понятно. Сердце работает быстро и размеренно. Никаких непредсказуемых сбоев. Никаких сомнений. Только я и музыка. «Привет». Всего одно слово, а меня как будто кипятком ошпарило. «Да твою мать!» Резко подняв глаза, я судорожно сглотнула и, чувствуя, как болезненно сжимается сердце, медленно кивнула. «Что Ян здесь делает? Зачем смотрит так, что становится трудно дышать? И почему мне кажется, что он стал еще красивее и шире в плечах? Боже, убейте меня!» «Крис, если хочешь, я выпну его отсюда, ты только скажи!» Бросая на Яна тяжелый взгляд из-под лобья, грубовато проговорил Костя. В последнее время они общались исключительно по учебе. Костя так и не смог простить другу мои заплаканные по утрам глаза. «Да все нормально!» Максимально естественно улыбнулась я, уменьшая скорость на беговой дорожке. Хотя больше всего мне хотелось сбежать куда-нибудь подальше от этих голубых пристальных глаз. Не буду отвлекать, я просто хотел поздороваться. Не обращая ни на кого внимания, Ян смотрел только на меня. В последние дни мы практически не виделись, и я уже забыла, какой он милый, когда вот так хмурит лоб и потирает ладонью отросшую щетину. «Ты давно не брился?» Вырвалось из меня, прежде чем я успела подумать. «Чёрт, зачем я сказала это вслух?» Теперь он поймет, что, глядя на него, я вспоминаю наши жаркие колючие поцелуи. Ян, вскинув пронзительный взгляд, кивнул. Как-то не до этого было. Опершись рукой о панель беговой дорожки, он не сводил с меня глаз. Наш разговор давался ему нелегко, и я чувствовала это по напряженным плечам, сжатой челюсти, скованным движением. Мне было не легче. Отключив дорожку, я, не глядя на Яна, сошла с тренажера. Вряд ли мы сможем сказать друг другу что-то новое. Поэтому лучше бы нам разойтись по разным концам зала. Невесело усмехнувшись, парень убрал руку и выпрямился. В это время к нам подошел Женя. Окинув Яна внимательным взглядом, он протянул ему раскрытую ладонь. «Рад, что пришел. Ян, хмыкнув, пожал нашему физруку руку. «Подумал, может, ты захочешь реванша?» Дерзко сверкнул он белоснежными зубами. Не сдержавшись, я закатила глаза. Уровень тестостерона в зале резко подскочил. Надеюсь, они сейчас не начнут снова подтягиваться, отжиматься, тягать штанги или что-то друг другу доказывать. Рвя жилы из последних сил, хотя, зная их обоих, не удивлюсь, если именно так и произойдет. Но Женя оказался взрослее и умнее. «Ты пока осмотрись тут, познакомься со всеми, а потом можно собрать парней и устроить зарубу». Дружелюбно хлопнул он Яна по плечу и, не дожидаясь ответа, повернулся ко мне. «Крис, не забудь забрать у меня свою одежду, я ее постирал и высушил». Подмигнул он. Задержав дыхание, я сдержанно кивнула, стараясь не смотреть в сторону Яна. Я всего лишь забыла на прошлой тренировке форму. Но представляю, что он мог подумать. Хотя какая мне к черту разница? После тренировки я заберу ее. Натянуто улыбнулась я, обходя застывшего Яна. Сердце колотилось, как сумасшедшее. Мне так хотелось заглянуть в голубые глаза и увидеть там хоть что-то, что дало бы призрачную надежду на то, что наша история еще не закончена. Но Ян отвернулся раньше и поспешно направился к выходу. Туда, где его ждала ослепительная светловолосая красотка, расплывшаяся в счастливой улыбке. Как в замедленной съемке я перевела взгляд сияющей девушки на Яна, не сводившего с незнакомки глаз. И сердце загнанно трепыхнулось от нежности и радости, промелькнувших на красивом мужском лице. Тихо рассмеявшись, Ян растрепал пальцами длинную челку хихикающей девушки и, приобняв ее за плечи, вышел в коридор. Назад в зал он так и не вернулся.